Вызываете сыщика, чтобы шпионить за мной. Я не позволю обращаться с собой, как с какой-нибудь воровкой. Вы думаете, это хорошо? А чего только я для вас не делала. Немало я переволновалась из-за вещей, которые меня вовсе не касались. Да-да, я знаю, я хорошо зарабатывала. Но ровно столько же я могла заработать и во всяком другом месте. У меня тоже есть самолюбие, мистер Дайвер, не только у вас. Сегодня же вечером я ухожу, не бойтесь». Дверь распахнулась, и девушка с багрово-красным лицом выскочила и промчалась мимо мистера Ривера, едва заметив его в своем гневе. Дверь закрылась. По-видимому, мистер Дайвер был тоже не в духе. Очень счастливое обстоятельство, как выяснилось впоследствии, и мистер Ривер не счел нужным показывать, что он был свидетелем этого разговора. Он вышел на свежий воздух. Погода была чудесная. На лужайке он встретил пастора, мистера Дина, и полковника. Оба угрюмо пожелали ему доброго утра. Полковник казался чем-то обиженным, а пастор мрачно посмотрел ему вслед. Прогуливаясь взад и вперед по лужайке, Ридер окидывал критическим взглядом фасад дома. Очертания темницы были четкими, суровыми и угловатыми. И окна, сделанные позднее, в эпоху Тюдоров, не могли развеять мрачного впечатления. Обогнув угол дома, он очутился на узкой полоске дерна, лежавшей как раз напротив его собственного окна. За ней росли густые кусты рододендронов, которые в данном случае могли представлять значительную опасность. Как раз под его окном находился угол салона, обстоятельства, очень обрадовавшие мистера Ридера. Он всегда предпочитал иметь спальню над жилым помещением. Той же дорогой он вернулся назад и прошел к другому концу дома. Наверху находились, по-видимому, комнаты самого мистера Дайвера. Стена под окнами была совсем черной и густо заросла плющом. Что могло заключать в себе пространство без окон и без двери? Размышляя над этим, он снова вернулся к переднему фасаду. У входа стояла Маргарита Бельман и, заслонив глаза от солнца, смотрела вдаль. Заметив Ридера, она поспешила ему навстречу. «Вот и вы», — сказала она со вздохом облегчения, — «а я уж думала, что с вами что-нибудь случилось. Вы ведь сегодня не сошли к завтраку». Она выглядела немного утомленной. По-видимому, остаток ночи она провела не так хорошо, как он. «С тех пор, как мы расстались сегодня ночью, я ни на секунду не сомкнула глаз», — ответила она на его невысказанный вопрос. «Что же в самом деле было, мистер Ридер? Правда, кто-то пытался влезть?» «Пытался, и, как мне кажется, с успехом», — осторожно ответил мистер Ридер. «Подобные вещи происходят часто в отелях, мисс Маргарита. Не знаете, мистер Дайвер известил уже полицию?» Она покачала головой. «Не знаю. Он все утро куда-то дозванивался. Я как раз шла к нему в комнату, дверь была закрыта, но я слышала его голос. А почему вы мне ничего не рассказали о том ужасном происшествии, мистер Ридер, в ту ночь, когда я уехала? Я сегодня утром прочла об этом в газетах. Ужасном происшествии?» Мистер Ридер не понял. Он успел уже забыть этот случай с самострелом. «А вы говорите о той шутке?» «Шутке?» — сказала она раздраженно. «У преступников извращенное понимание юмора», — сказал с беспечным видом мистер Ридер. «Вся история была тщательно подготовленной шуткой, чтобы нагнать на меня страху. Но я к этому уже привык. Это просто задача для испытания ума». «Кто же это был?» — спросила она. Взор мистера Ридера рассеянно блуждал по мирному ландшафту. У нее было такое чувство, будто она надоедает ему своими расспросами. «А вот и наша молодая приятельница», — сказал он вдруг. Маргарита посмотрела в сторону, куда был направлен его взор, и увидела Ольгу Крю. Мисс Крю была в темно-сером вязаном платье, и большая темная шляпа отбрасывала тень на ее лицо. В улыбке, которой она их приветствовала, не было ни малейшего следа смущения. «Здравствуйте, мистер Ридер. Как будто мы сегодня уже виделись. Она весело потерла себе руку. Мистер Ридер извинялся самым пространным образом.